После ужина, как не хотелось полежать в койке, пошел проверять личный состав. Слава богу, все обошлось, все здоровы. Разрешил всем помыться в пресной воде, ну и постираться заодно. Завтра свежей воды наберем. Правда, и это свежая, ее только недавно, в Коруне набирали, но после такой тепловой встряски экономить воду нельзя, люди не поймут. Утром опять подошли к пирсу, за водой, управились быстро. Воду нам подвозили прямо к кораблю, в бочках. За час наполнили свои емкости с водой, потом тоже проделали на шнеккерах. Пока корабль стоял у пирса, мы сошли на берег. С собой взял двух своих телохранителей и одного из бывших рабов, за переводчика. Ну и Германа, конечно. Нам ведь надо купить рабов на рынке, а торговаться лучше него никто не мог. Сразу отправились на рынок. Когда проходили мимо той части рынка, где продавали скотину, увидел лошадей. Прошлый раз мы сюда почему-то не попали. Решил зайти посмотреть. Кони просто загляденье. Красавцы. Высокие, поджарые. Сразу видно, что очень быстрые и выносливые. Для рыцарской конницы они вряд ли подойдут. Слишком уж тяжел рыцарь со всем своим железом. А вот для моих кирасир, в самый раз, неплохо бы прикупить хотя бы на развод. Поговорил с продавцом, через переводчика, конечно, дороговато, но кони того стоили. Но покупать, естественно, не стал. Куда их грузить? Вот если нам все-таки пригонит Неф, тогда подумаю, может и возьму. Но и то не на рынке, а пусть Герман через своих купцов пробивает подешевле. Цены на коней мы теперь знаем. Еле увел своих телохранителей из загона. Они, как бывшие кирасиры, в лошадях разбирались хорошо и сразу просто влюбились в этих коняшек. Продавец им разрешил подойти к коням, и они их и поглаживали, и что-то шептали, и чуть ли не целовали. А потом всю дорогу тяжко вздыхали, как будто их разлучили с любимыми родственниками. Чтобы не забыть, велел Герману провентилировать этот вопрос со своими друганами, местными купцами. Думаю, голов 10 мы увезти сможем. Это если Неф возьмем, конечно. Пришли, наконец, на рынок рабов. Да, обстановочка, конечно, не очень. Не то чтобы отовсюду доносились крики, ругань, свист плетей. Нет, все тихо и спокойно. Кандалов и цепей тоже не видно. В небольших загонах стоят, сидят и даже лежат люди. Из некоторых, с черными невольниками раздается даже смех и пение. Хотя здесь как раз в основном черные. Белые встречаются довольно редко. Ну как редко, учитывая, что рынок огромен, то и белых тут довольно много. Просто они теряются на черном фоне. Герман пошел общаться с купцами. Сами мы можем тут до вечера бродить и никого не выбрать. Нам ведь не абы кто нужен, а моряки с парусников, германцы. На разных там французов и испанцев с итальянцами я деньги тратить не собираюсь. Они с нами до первого порта. Сойдут с корабля и уйдут. И попробуй я не отпусти, меня же и обвинят как рабовладельца. Нафига мне это нужно? Германцы хоть корабль до дома довести помогут. А может и на службу ко мне пойдут. Так что правильно Герман суетится. А мы пошли вдоль загонов, рассматривая невольников. В одном месте заметил кучку белых пацанов. Именно пацанов, от 8 до 12 лет. Приблизительно, конечно. Продавец заметил мою заинтересованность и тут же подскочил к нам. Да толку-то, что он там лопочет? А переводчик с Германом ушел. Я сказал продавцу, что его тарабарщину не понимаю. Еще и плечами пожал, и руки развел. Он куда-то умчался и через пару минут появился с другим купцом. Тот худо-бедно на латыни говорил. Спросил у него, что это за пацаны. Оказалось, что это, так сказать, не ликвид, то есть никуда не годный товар. Попадаются иногда совершенно безбашенные, которые совсем не поддаются дрессировке. Взрослых можно отправить на галеры гребцами или на рудники, а детей куда? Работать они толком не могут, а едят много. Обычно таких просто убивают, но этот купец очень жадный, выкупил этих детей за бесценок и теперь пытается кому-нибудь их всучить. Но он, очень уважаемый и честный торговец, не советует господину покупать этот товар. Без толку, господин только деньги зря потратит, но зато у него есть очень хороший товар, и черные, и белые, и недорого, ну и так далее. Конкуренция в действии. Поблагодарил переводчика и сообщил ему, что мы просто солдаты и сопровождаем своего купца, который где-то мотается. Но как только он появится, обязательно расскажем ему о таком уважаемом и честном купце. Тот, наконец, отвалил. Я подошел к загону и крикнул пацанам. Германцы есть? Никто не отозвался. Русичи есть? Поднялись два пацана и подошли к ограде. Что-то стали у меня спрашивать, но смысл слов до меня не доходил. Неужели я так онемечился, что родного языка уже не понимаю? Прислушался. Некоторые слова знакомы, но общий смысл все равно непонятен. Решил зайти с другого конца. Москва, Владимир, Муром, Рязань. На упоминании Рязани один из пацанов радостно закивал головой, другой отозвался на Чернигов. Понятно, земляки, надо бы выручить. Стал объяснять им, что попытаюсь их выкупить. Пусть еще чуть потерпит, на русском, естественно. Они тоже мало что поняли, но суть ухватили. Отошли, уселись на землю и стали спокойно ждать. Молодцы, ни слез, ни криков. Спаси, помоги, настоящие мужики, хоть пока еще и маленькие. Пришел Герман, с собой привел пятерых. Пояснил, что эти ему попались сразу, и он их купил. Еще кого-нибудь попробует найти через знакомых купцов. Но германцев на рынке и в самом деле мало. Не ходят сюда корабли из Германии. Нет, ходят, конечно, но очень мало. Так что для пиратов они очень редкая добыча. Ну, посмотрим, может и найдут еще кого-нибудь знакомца Германа. Рассказал ему о своем желании выкупить пару пацанов. Он, прихватив переводчика, пошел разбираться с торговцем. Торгаш оказался и в самом деле жадным до глупости. Запросил за детей цену как за взрослых рабов, да еще и отказался продавать по отдельности, только всех вместе. Герман посмотрел на меня, я только пожал плечами, развернулся и пошел на выход. Торгаш так и бежал за нами и что-то лопотал. Наконец, у самого выхода с рынка, договорились. Он отдавал всех пацанов по цене 4 взрослых рабов. Пришлось возвращаться. Можно было бы договориться, чтобы он их пригнал в порт, но от этого жмота можно любой пакости ожидать. Я ведь пацанов даже не пересчитал, не говоря о том, чтобы кого-то запомнить. Лучше сейчас всех забрать. Мальчишек оказалось 21. Нифига себе. И куда мне их девать? Ладно, дойдем до Кастилии, сдам их в каком-нибудь городе церковникам. Пусть у тех голова болит. Пока шли в порт, один пацан сбежал. Ну, сбежал и сбежал, его проблемы. Перевезли всех на корабль. Пришлось делать аж 3 рейса на шлюпке. Велела их отмыть и накормить, и переодеть. Пока хоть во что. А Германа озаботил приобретением одежды для детей. Недорого, но пристойно. После обеда собрал всех их на палубе. Совместными усилиями попытались с ними пообщаться. Кое-как получилось. Здорово помогли бывшие рабы. И те, которых выкупили ранее, и совсем недавние. 5 выкупленных моряков сразу согласились идти ко мне на службу. Были они с разных кораблей и пробыли в рабстве все по-разному. Меньше всех 2 моряков из Гамбурга, всего год, а один вообще пробыл в рабстве аж 7 лет. Вот он и помог больше всего. Настоящий полиглот. Выяснилось, что из всех 20 ребят с Руси только 2. Остальные кто откуда? Были греки из Византии, славяне с Балкан, итальянцы и испанцы, 2 кастильцев и 1 арагонец, 1 португалец, и даже 2 персов. Ничего так, вполне европейские лица. Почему их продавали, непонятно. Они же там вроде тоже мусульмане. Может, какие-то не такие. Слышал в будущем, что арабы вроде как сунниты, а персы, тестеранцы, шииты, и очень уж они друг друга не любят. Может, поэтому, а может, они вообще какие огнепоклонники? Эта религия вроде тоже из Персии. Разговорить персов не удалось. Персидского языка никто не знал, а то, что они пытались сказать на ломаном арабском, никто не понял. Но главное, всем ребятам втолковать удалось, они теперь свободные. Кто захочет, идет на службу к доброму графу, то есть ко мне. Кто не захочет, тех высадим в Кастильском порту и передадим местным монахам. Конечно, предлагать службу детям как-то непривычно, но, как выяснилось, все они были не из крестьян и даже не из простолюдинов. Поэтому и отношение такое к рабству. Им проще было умереть, чем быть рабами. 2 русичей вообще оказались из боярских семей. Может, и врут, но то, что не сломались и держались до конца, заставляет их уважать. Во всяком случае, все бывшие пленники утверждали, что они из воинского сословия. Объяснил им, что могу отдать их в обучение своим воинам, и со временем они тоже станут воинами. Радости их не было конца. Дети есть дети. Единственное, кастильцы и арагонец загрустили. Им тоже очень хотелось стать воинами вместе со своими невольными товарищами, но и домой хотелось. А я ведь их практически до дома и обещал довести. А вот португалец, узнав, что я не собираюсь заходить в Португалию, сразу запросился ко мне, пояснив, что в Кастилии его ничего хорошего не ждет. Кстати, и испанцы, и итальянцы, и даже греки очень неплохо говорили на латыни, что подтверждало, что они и в самом деле непростые крестьяне. После беседы отправил их отдыхать, наказав всем учить немецкий язык. Учителей, слава богу, полный корабль. Сам пошел к себе в каюту, завалился на койку и задумался. Да, знатным геморроем я сам себя обеспечил. И зачем мне эти пацаны? Черт его знает, но не гнать же их, жалко. Ребята, конечно, неплохие, но дать им что-то особенное я не смогу. По домам развозить их точно не буду. Воспитать их, как турки в будущем янычар воспитывали. Если только так, во всяком случае, попробую. Вернемся домой, спихну их деду Эммы. Пусть из них воинов делает. Ну и ежедневная психологическая накачка на тему, как им повезло, что они попали к такому замечательному графу, и что они по гроб жизни ему обязаны буквально всем. Это уже самому придется поработать. Немного цинично, конечно, но по-другому никак. Хотя чего я себе голову забиваю, вернемся домой, и разберусь с ними. В принципе, если что не так, то спихну их церкви, пусть у церковников голова болит. От смерти я их спас, и спасибо мне, такому замечательному. А дальше уже от них все зависит. Если будут права качать, то пожалуйте в монахи, а если окажутся вменяемыми, то сделаю из них офицеров или чиновников, преданных лично мне. Да, и в самом деле геморрой. Лучше бы я себе пару девчонок купил. Шучу, с девчонками бы точно ничего не получилось. Держать девчонок на корабле, среди кучи молодых и здоровых мужиков, полный идиотизм. А потом еще и сами разбираться. Но помечтать-то можно, ничего, месяц потерпеть, а там жена, любовницы. Надолго, интересно, меня хватит, когда и куда я в следующий раз подорвусь. Надеюсь, это только по молодости у меня гормоны играют и меня все время тянет на приключения, а с возрастом это пройдет. Хотя, если разобраться, не так уж я и молод. Вру, молод и еще как молод. Это своим удвоившимся сознанием я не молод, а телом как раз таки очень молод. Практически мальчишка. 17 лет, это что, возраст, и гормоны играют именно в молодом теле. Это как с моей повышенной сексуальностью. И именно взрослое сознание ее сейчас сдерживает. Иначе в первом же попавшемся порту помчался бы в бордель, несмотря ни на что. Но терплю же. А вот в будущем 17-летних детьми считают. Сделает какую пакость такой великовозрастный ребятенок, и ничего. Ну так дети же. Правда, осенью мне уже 18 исполнится. А это уже даже по критериям будущего, совершеннолетия. Мне, там, в будущем, в этом возрасте уже доверили родину защищать и вручили автомат. А вот в настоящее время я уже полностью состоявшийся человек, владелец довольно больших территорий и людей, проживающих на этих территориях, и несу за них ответственность. Не то чтобы мне это нравилось, нет, быть владельцем как раз нравится, а вот нести ответственность, не очень, наверное, потому, что я никогда ни за кого не отвечал, ни там, в будущем, ни здесь, будучи ботаном ля, а в последнее время все это и навалилось. Другое дело, что мне пришлось взять эту ответственность на себя, иначе бы я просто не выжил, но как же это муторно. Наверное, поэтому меня и тянет все время слинять куда подальше от этой самой ответственности. Ничего, пройдет время, попривыкну и стану настоящим аристократом-землевладельцем, и, надеюсь, всякая дурь из головы выветрится. Не очень в это верится, но надеяться-то можно, хотя с принадлежащими мне людьми я, конечно, погорячился. Теоретически крестьяне и тем более горожане графства мне не принадлежат. Католическая церковь рабство запрещает, но именно что теоретически. Продать своего крестьянина не могу, а вот убить, запросто, даже за косой взгляд. И уйти крестьянин от меня никуда не может. Какой-то из императоров даже эдикт издал о выдаче городами сбежавших от сеньора крестьян. Да что там говорить, крестьянин чихнуть без моего разрешения не может. Но теоретически, он свободен. Но это в Священной Римской империи крестьяне хоть теоретически свободны, а в других странах, совсем мрак. Во Франции и в Англии крестьян вообще за людей не считают, относятся хуже, чем к скотине, и продать могут, и проиграть, и просто собаками затравить ради забавы. Только недавно во Франции было подавлено крестьянское восстание, о нем даже в учебнике по истории несколько строк было, Жакерия вроде называлась, а в Англии через пару лет вспыхнет восстание под руководством вроде бы Уатта Тейлора, или Тейлера, не помню уже. Сейчас, как это ни странно, лучше всего со свободой у крестьян на Руси. Там любой крестьянин может свободно собраться и уйти куда и когда захочет, и никто его остановить не сможет. Ну, там еще русская правда действует, А по ней, если не ошибаюсь, все люди свободны. Правда, недолго это продлится. Скоро русских крестьян так закабалят, что они до середины 19 века и вздохнуть не смогут. Правда, и германских крестьян тоже ожидает. И продлится это до развития буржуазных отношений, того самого пресловутого и проклинаемого всеми капитализма. А у меня в графстве он вроде как уже и наступил. Правда, об этом, кроме меня, никто не знает. Ну и слава богу, а то начнут еще требовать чего-то, разные там забастовки с демонстрациями устраивать. Хотя моим людям жаловаться вроде и ни на что. Крестьян я не гноблю, да и подати у меня самые низкие. Но человек, он ведь такой, сколько ни дай, все мало. Следующий день прошел как-то бестолково, в город идти не хотелось, я еще в прошлый раз все интересное увидел, да и жара не позволила бы погулять с удовольствием. По чужому, да еще и мусульманскому, городу в легкой рубашечке не погуляешь, а идти в кольчуге или кирасе, да ну его, этот город, так что проторчал почти все время у себя в каюте, там было не так жарко. После обеда собрался было искупаться в море, но привели запрошенных нами рабов. Аж 19 человек. Правда, от пятерых сразу пришлось отказаться. Двух кастильцев и трех генуэзцев. На кой они мне, чтобы довести их до первого кастильского порта? Тем более, что один из генуэзцев сразу начал качать права. Якобы я как благородный человек просто обязан выкупить их и отвезти его с товарищами в Геную. Хорошо, что мы с Германом подошли к пирсу на шлюпке и разбирались с рабами там. А то ведь если бы они ступили на палубу моего корабля, то считались уже свободными. Корабль-то христианский, и что бы я с ними делал? Нет, в Геную, конечно, я бы никого не повез, но до Коруньи везти их пришлось бы. А оборзевший генуэзец, видно, не из простых. Наверное, из обедневших мелких дворян, раз его не выкупили. У таких как раз гонор аж из ушей бьет. Он бы мне своими придирками и причитаниями все мозги сожрал. И все равно я бы оказался плохим. Знаю я таких типов. Так что пусть еще повкалывает на мавров. Может, поумнеет. А вот из 14 оставшихся 12 оказались германцами, и двое англичанами. Германцев выкупил сразу, без разговоров. Англичане оказались тоже вполне вменяемыми. Договорились с ними, что они пойдут с нами до Дуйсбурга в составе экипажа, и я им даже что-нибудь заплачу, чтобы хватило на дорогу домой. Оставлять их у себя я не собирался, не люблю англичан, да и французов тоже не особенно, хотя я и к немцам раньше относился без особой симпатии, а теперь вроде и сам немец, вернее, германец, но англичан не люблю больше всех, слишком много они в будущем зла России причинили, или причинят, да какая разница, и не только России. Пакостили они всем, всем и всегда. Нет, может, эти двое, как раз порядочные люди, вполне возможно, что и среди англичан такие есть, но лучше не рисковать. А вот с германцами в конце пути разберусь. Если кто захочет остаться у меня, то милости просим. Нет так нет, держать никого не стану и даже денег на дорогу дам. Но договор с ними буду заключать только дома, в Дуйсбурге. Надо же проверить, что они за моряки, а то, может, наврали. Герман опять отправился на рынок. До обеда он ходил туда за одеждой для пацанов и первой пятерки рабов, а теперь и для остальных. Не ходить же им в том тряпье, что сейчас на них. И на следующий день я опять изнывал от скуки и жары. Тем более, что позагорать и искупаться в море тоже не получалось. Слишком много народу на корабле, особенно детей. Ведь всего-то два десятка ребятишек, оказалось, что весь корабль просто забит ими. Они уже вполне освоились, былая настороженность прошла, и теперь носились по кораблю как угорелые. В конце концов мне это надоело, и я назначил одного из пехотных сержантов старшим над ними, вроде дядьки, и приказал приучить их к дисциплине, ну и заодно учить немецкому языку. А нерадивых и непослушных разрешил даже пороть, если другие методы не помогут, а то, что не помогут, это точно. Это ведь пацаны, истосковавшиеся за время рабства по простым детским играм и шалостям, и теперь наверстывающие это. Но если им вовремя мозги не вправить, то потом это будет сделать намного труднее. После этого стало немного спокойнее, но все равно такая скученность раздражала. Народ кучковался в основном на палубе. В трюм ведь их не загонишь, да и невозможно это. Трюм уже забит товаром, и товаром недешевым. В основном, конечно, ткань из хлопка. Ее взяли очень много, но я бы и еще взял, да некуда. Ткань эта нам нужна, очень нужна. Она ничуть не хуже льняной, но в несколько раз дешевле. А мне ведь солдат одевать надо. Она как раз пойдет на нижнее белье, на рубахи, на тренировочную форму. Сейчас все это шьют из льняной ткани, а это очень уж дорого. Теперь расходы на обмундирование упадут, и это хорошо. Сэкономленное, значит, заработанное. Так что даже для продажи ничего выделить не удастся. А еще в трюме шелк и специи, а они вообще баснословно дорогие. Поэтому приходится возле люка в трюм держать часового. И не потому, что могут что-то украсть, а потому, что если туда просочатся пацаны, то они могут просто по глупости товар попортить. А к вечеру наконец подошел наш Неф. Правда, с этим чуть конфуз не случился. Вошел в бухту большой корабль и нахально попер прямо к нам. Я, естественно, объявил боевую тревогу. Хорошо, что у них хватило ума остановиться метрах в 300 от нас. Я уже был готов отдать команду на открытие огня. И потом целый час мы находились в напряжении, пока не объявился посыльный от фисского купца и не сообщил, что этот корабль пригнали для нас. Но и после этого мы не расслаблялись. Усиленные караулы пришлось продержать до самого утра, пока не объявился сам купец. Корабль мне понравился. Двухпалубный и трехмачтовый красавец. В принципе, он был не намного и больше нашей каракки, но грузоподъемность у него почти в два раза выше. И что самое главное, пушки можно было расположить по всему борту на нижней палубе, а не только в вахтеркастле и форкастле, как на каракке. Правда, и кормовая, и носовая надстройки у Нефа тоже были, хотя и не так сильно выражены, как у моей каракки, но и туда можно было воткнуть пушки. И на верхней палубе надстроек тоже можно установить мои дальнобойные пушки. В принципе, можно было установить 34 орудия, и еще бы место осталось. Другое дело, а зачем столько? Воевать я ни с кем не собираюсь. Если кто нападет, то отбиться можно и меньшим количеством пушек. Тем более в одиночестве не входить не будет, а только в составе эскадры. Так что вполне хватит и двух десятков пушек. Да и то это будет избыточно. Ну ладно, пусть будет. Много не мало. Но окончательно решение буду принимать дома. Посоветуюсь по пути домой с артиллеристом и шкипером каракки. У них уже какой-никакой опыт применения артиллерии на море появился. Вот совместно и решим, сколько устанавливать пушек. Но вот то, что их можно установить много, радует. И грузоподъемность этого корабля тоже радует. Как просветил меня вчера вечером один из английских моряков, это не венецианский неф, а неф английской постройки, раундшип, он на таком как раз и ходил. И этот корабль получше венецианца. Венецианский неф управляется двумя рулевыми веслами, а у раундшипа уже есть навесной руль на ахтерштевне, и управлять им намного легче. В принципе, как и на моей каракке. И это тоже в плюс новому кораблю. Так что решено, беру. Тем более, что денег, даже после того, как мы забили наши корабли товаром, оставалось еще очень много. Очень уж наша сталь, и особенно стекло пришлись маврам по вкусу. И чугунная посуда тоже разлетелась вмиг. Так что хватит и на корабль, и на товар, чтобы не везти его пустым. И еще золото останется. Может быть, здесь золото, кстати, было намного дешевле, чем у нас. У мавров золото с серебром идут в отношении 1 к 10, а в Германии 1 к 13, так что можно было и на этом заработать. Другое дело, что особого смысла в этом нет. На шелке и специях можно получить прибыль в 300, а то и в 400%. Так какой смысл связываться со спекуляцией золотом? Лучше уж потратить все деньги на товар. Правда, забить трюм нефа шелком я не смогу, даже моих денег не хватит, но прикупить еще шелка и побольше хлопковой ткани смогу вполне. И еще бы неплохо привезти домой коней. Очень уж они мне понравились. Теперь есть где их разместить. Много, конечно, не возьмешь, но десяток-то можно. Надо с Германом посоветоваться. В итоге корабль решили купить. Ударили по рукам. Герман с купцом. Мавр даже какую-то бумагу на арабском выдал. Потом договорились еще о партии шелковой и хлопковой ткани. Ну и про коней поговорили. Вообще-то христианам коней не продавали. Вернее, продавали, но по такой цене, что они сами покупать отказывались. Однако наш купец обещал подогнать коней по разумной цене. Договорились о двух жеребцах и 8 кобылицах. Ну и корма им, конечно, в расчете на месяц пути. Думаю, так и буду делать в дальнейшем. Из каждого рейса будут привозить по десятку коней. Лет за 5 получится неплохой табун. А там и молодняк подоспеет. И будут у меня кирасиры горцевать на таких красавцах. Круто. Весь день принимали товар и комплектовали экипаж. 19 моряков были из бывших рабов, но этого мало для такого корабля. пришлось надергать с остальных кораблей и довести численность экипажа до 30 человек. Капитаном пошел помощник капитана Скоракки, перевел туда один взвод пехотинцев под командованием лейтенанта, ну и всех пацанов туда же перекинул. За лошадьми-то ухаживать надо, вот пусть молодежь и поработает. До конца дня не управились, лошадей подогнать не успели, но обещали, что с утра они уже будут в порту, так что отплытие назначил на завтра. Хватит, загостились. Глава 11. Так в общем-то и получилось. Отплыли мы, правда, не с утра, а только после обеда, но и это неплохо. Всем уже надоела эта чертова Африка. Домой хотелось. Я стоял на верхней палубе Ахтеркостля вместе с Германом. Было немного грустно. Попаду ли я еще сюда? В ближайшее время точно нет. Может, когда-нибудь потом. Тоже вряд ли. Надо графством заниматься. Да и годы ведь идут. И вряд ли я через несколько лет буду таким же быстрым на подъем. А жаль, зато рядом стоящий Герман аж светился. Ну, он-то точно сюда вернется весной. Ему по этому поводу переживать нечего. А радуется он удачно проведенным сделкам. Торгаш, он, насколько я помню, из цеха торговцев. Отец был мелким купцом, но разорился. И Герману пришлось служить приказчиком у какого-то купца. Но так как у того и свои сыновья были, ему на этой службе ничего не светило. Тут его Гюнтер переманил. Вообще все помощники Гюнтера были из таких вот германов. Он находил толковых ребят, но, так сказать, без будущего, и переманивал к себе. А тут уж они разворачивались. Например, Герман теперь станет очень уважаемым и богатым купцом. Он ведь не только за жалование у Гюнтера, то есть у меня, служит, но и какой-то процент получает. Даже не процент, а долю процента. Так, мелочь. Но это для меня мелочь, а для него очень даже неплохие деньги, с таких-то объемов. А учитывая, что он сюда еще будет ходить и ходить, то лет через 5 станет очень даже состоятельным человеком, сможет даже свое дело открыть. Хотя я в этом очень сомневаюсь. Не такой он дурак, чтобы уходить со столь хлебного места. Да и чем ему торговать? Сталь и стекло в моих руках. Покупать в графстве и возить в Танжер? Он понимает, что конкурентов я не потерплю. К маврам будут ходить только мои корабли, а на расправу я скор, и он это знает. Кстати, спросил у него, почему в Европе так мало товаров из Северной Африки. Ведь, казалось бы, что проще вот он, Танжер, приходи и закупай, а потом вези в Европу и получай бешеную прибыль. Оказалось, что не все так просто. Французам и англичанам сейчас не до торговли, они с увлечением режут друг друга. С испанцами и португальцами у мавров идет война. Нет, они торгуют, конечно, но не со всеми, только с теми, кто имеет рекомендации от очень уважаемых купцов. Именно что очень уважаемых и влиятельных. Просто так испанский или португальский корабль прийти в мавританский порт не может. Его сразу захватят, а людей или перебьют, или сделают рабами. Так что торгуют свободно с маврами только итальянцы, в основном венецианцы. Они же и развозят потом товары по Европе. Они, собственно, монополизировали торговлю шелком и специями. Отсюда их богатство. А из северных стран до Северной Африки мало кто добирается. Очень трудно пройти по проливу между Францией и Англией. Или те, или другие захватят, либо потопит. Одиночное торговое судно точно не пройдет. Это нам первый раз повезло, а потом с нами уже и связываться никто не захотел. А те, кто связались, пожалели об этом. Теперь же и подавно никто связываться не будет. Чтобы нас захватить или уничтожить, целый флот нужен. А зачем? Мы в европейские склоки не лезем. Зачем нас трогать? Тем более неизвестно, чем это закончится. Ведь в бою с нами можно потерять много кораблей, и противники напавшей стороны этим тут же воспользуются. Так что мы теперь можем ходить в Кастилию и в Танжер спокойно. Относительно, конечно. Но вот венецианцам мы встанем как кость в горле. Так что в Средиземное море нам лучше не соваться, без драки точно не обойдется. Но это будет потом. Пока они о нас и не знают. Вот когда шелк и специи от нас начнут расходиться по Европе, тогда и нужно ждать от них разных пакостей. Сами они в северные моря не полезут, но могут попробовать подкупить французов или англичан, чтобы те напали на нас. Но те вряд ли согласятся. И кастильцы с португальцами не согласятся. По той же причине. Ведь стоит нам потрепать один из этих флотов, как противники накинутся и добьют остатки. И тогда всем прибрежным городам, оставшимся без помощи флота, будет ой как несладко. Но, вернее всего, венецианцы на нас просто махнут рукой, потому что мы для них просто мелочь. Ну сколько мы можем привезти товара? даже на двух кораблях. Разве это может сравниться с объемами товара, который ввозит в Европу Венеция? Хотя если бы они нас смогли достать, то обязательно бы уничтожили. Очень уж они конкурентов не любят, и всегда решают вопрос с такими радикально. Да, и в самом деле толковый парень, все разложил по полочкам. Ясно и понятно. Одно радует, Венеция далеко и добраться до нас никак не сможет. Ни по суше, ни по морю. Если только отправят свои знаменитые галеры к Танжеру и попробуют поймать нас на подходе. Вычислить, когда мы туда придем в очередной раз, нетрудно. Но много кораблей они послать не смогут. У них и в своих морях дел полно. Там и османы уже начали безобразничать, и братья генуэзцы готовы в любой момент в глотку вцепиться. А с несколькими галерами моя эскадра справится. Главное, чтобы не застали врасплох на стоянке, а в море они нам не страшны. Ну что ж, значит, будем усиленно отрабатывать несение караульной службы на стоянках. Ох, не завидую я своим пехотинцам. Переночевали еще на африканском берегу. Нет, на берег, конечно, никто не сходил. Нашли небольшую бухточку, наши корабли еле все вместились. Парусники пришлось туда даже на буксире заводить. Так и не сходя на берег, переночевали. Ночью я пару раз обходил караулы. Молодцы, никто не спал. Но один раз все-таки поднял всех по тревоге. Да, расслабились и обленились. Слишком медленно одеваются и вооружаются. Слишком долго добираются до своих, каждому определенных по расписанию, мест. Будем тренироваться. Утром, также буксиром, вывели парусники и отправились дальше. И где-то через час заметили две арабских галеры. Они прятались в такой же бухте, в какой мы провели ночь. Наверняка пираты поджидают какое-нибудь одиночное судно. На нас, естественно, не обратили внимания. То есть наверняка обратили, но молили своего Аллаха, чтобы мы прошли мимо. Мы и прошли. Правда, Аллах тут ни при чем. Просто смысла не было связываться. Конечно, пиратов надо уничтожать. Понимаю, но, может, они и не пираты, просто встали на отдых в этой бухточке. Да если разобраться, каждый встречный корабль – пират. Любой, даже самый мирный купец обязательно нападет на встреченное в море более слабое судно. В море друзей нет, только со мной можно встречаться спокойно. И то не потому, что я такой законопослушный, а потому, что захватить чужой корабль у меня просто нет возможности. Потопить или сжечь, пожалуйста. А вот захватить – нет, ведь при абордаже можно потерять много людей, моих людей. Я их несколько лет одевал-обувал, кормил, обучал, вложил в каждого кучу средств, а потом, взять и потерять, неизвестно за что. Оно мне надо, вот если бы я знал, что на каком-то судне перевозит очень ценный груз, тогда, может быть, и напал бы на это судно, да и то на кастильцев не стал бы нападать, и на простого германского купца тоже, а вот на ганзейский корабль или какой итальянский, наверняка, хотя итальянцев сейчас и нет, есть венецианцы, генуэзцы, флорентийцы и так далее, и все они считают себя самыми-самыми, как и испанцев нет, а есть кастильцы, арагонцы, наварцы, это уж я так, по старой памяти их итальянцами называю, и то только про себя, вслух. Так не поймет никто, а сами они могут и обидеться. Например, если я генуэзцев вслух объединю с их злейшими врагами венецианцами, так и те и другие и обидятся и оскорбятся. Но мне так удобнее. Вот на венецианцев я и буду нападать, если встретиться. Потому что знаю, они мои конкуренты и враги. Они мне еще мое стекло припомнят. Я ведь их монополию не только на шелк и специи разрушаю, но и на стекло. До сих пор именно их стекло считалось самым-самым. А тут вдруг я появился. Никак они мне этого не простят. Ну ничего, пободаемся. На третий день пришли в Корунью. Сразу же на шлюпке отправил Германа в город. Через пару часов он вернулся с каким-то монахом. Ему я и передал троих испанцев и двух итальянцев. Он клятвенно заверил меня, что родственникам пацанов напишут письма, а пока они поживут в монастыре. Кстати, еще двое итальянских мальчишек категорически отказались сходить на берег. Я было хотел их силой ссадить, нафига мне неприятности с их родственниками, но оказалось, что они оба сироты, и идти им просто некуда. Значит, их просто постригут в монахи, а этого им совсем не хотелось. Пришлось оставить. Итого у меня осталось 15 парнишек. Ну ладно, пусть будут. Задерживаться в городе не стали. Высадили монаха с ребятами и сразу ушли. С монахом, пока мальчишек перевозили с Нефа, я разговорился. Поинтересовался, где мне найти моего друга сеньора Энрике. Выяснилось, что его галеры в порту нет. Ну, это я и так видел, но монах мне по секрету сообщил, что своего друга я могу найти в Бресте, именно там сейчас базируется объединенная франко-кастильская эскадра. Понятно, будем держаться от Бреста подальше. В Сан-Себастьян даже заходить не стали, денег уже почти не осталось, и купить там ничего не сможем, да и перед местными купцами неудобно, они ведь нас ждали, товар для нас приготовили. Конечно, не наша вина, что мы не смогли зайти в Сан-Себастьян, но все равно неприятно. Надеюсь, Герман в дальнейшем с ними помирится, все-таки это ближайший к нам Кастильский порт, и хотелось бы иметь с местными хорошие отношения. На следующий день вышли к французским берегам. Через три дня обошли Бискайский залив и, не доходя до Бреста, взяли Сильноморестие. В пролив я решил войти ближе к английскому берегу, и так вдоль него идти, а потом, ближе к Портсмуту, уйти опять к французскому берегу. Очень уж меня эта объединенная эскадра беспокоила. Так и сделал. Всю ночь шли не останавливаясь, по звездам. Тут уж командовал капитан, но никто не потерялся. Сигнальные огни горели, конечно, всю ночь, но и я тоже всю ночь проторчал на форкостле. Зря, конечно, только кучу нервных клеток себе сжег. Но мы так еще не ходили. Мы в основном вдоль берега, чтобы если вдруг сильный ветер задует, я уж не говорю про шторм, успеть спрятаться в какой-нибудь бухточке. Слава богу, обошлось. Зато миновали и французский Брест, и английский Плимут. Но на англичан все же нарвались. Не доходя до Портсмута, как раз собирались в сторону французского берега поворачивать, чтобы выйти где-то в районе Гавра. Я в это время как раз спал, лег отдохнуть после завтрака и заснул. Но поспал неплохо, чуть ли не до обеда. И дольше бы поспал, но разбудили. Шли мы довольно далеко от берега, и английскую эскадру, что стояла у какого-то городка, заметили издали. Когда я вышел на палубу, английские парусники уже начали поднимать паруса, а одна галера пошла в нашу сторону. Чтобы не обострять, я приказал лечь в дрейф, прямо напротив этого самого городка. У англичан я заметил несколько довольно больших галер, которые было дернулись, но заметив, что мы спускаем паруса, остались на месте. Галера к нам подошла довольно быстро. Близко мы ее не подпустили. Пока она шла, спустили шлюпку, в которой мой лейтенант отправился навстречу. О чем-то они там поругались, размахивая руками, но галера остановилась метрах в 100 от моей каракки. Шлюпка вернулась, и на борт поднялись трое англичан. Сначала один из них пытался что-то мне говорить на какой-то тарабарщине. Английский язык я когда-то знал довольно сносно. Во всяком случае, понимал, что мне говорят. Тут же я ни слова не понял. Заговорил с англичанами на латыни. Помогло. Англичанин тоже перешел на латынь. Правда, его латынь понять было довольно сложно. Так, через слово, но лучше, чем ничего.